Lesson 1. Exercise 1. Ма. Му. Мо. Па. Пу. По. Та. Ту. То. Фа. Фу. Фо. На. Ну. Но. Са. Су. Со. Ам. Ом. Ап. Уп. Оп. Ат. Ут. От. Аф. Уф. Оф. Ан. Ун. Он. Ас. Ус. Ос. Exercise 2. Там. Сам. Суп. Тут. Он. Фон. Нос. Сон. Тон. Тот. Lesson 2. Exercise 1. Сам. Сама. Она. Тот. Потом. Потому. Мама, папа. Exercise 2. Им, it, is, in, m, s, n, k. Ку, ко, ак, ук, ок, ик, ха, ху, хо, ах, ух, ох, их. Эх. Ка. Ха. Ку. Ху. Ко. Хо. Ак. Ах. Ук. Ух. Ок. Ох. Ик. Их. Эк. Эх. Exercise 3. Это. этот, это, поэт, стоит, стоим, мои, как, так, сок, сумка, кто, окно, эхо, ухо, мох. Lesson 3. Exercise 1. My. Мой. Моя. Я. Пою. Моё. Поём. Ем. Ест. Мы. Ты. Сын. Exercise 4. Это стакан. Это сок. Это комната. Это окно. Это мама и папа. Это моя мама. Это мой сын. Это мы. Мы стоим тут. Я ем суп. Он ест суп. Я пою. Он поет. Мы поем. Lesson 4. Exercise 1. Ша. Шу. Шо. Ши. Аш. Уш. Ош. Иш. Ешь. Ца. Цу. Цо. Ци. Ац. Оц. Уц. Иц. Ец. Иц. Exercise 2. Шум. Наш. Наша. Наши. Машина. Шапка. Шахматы. Шкаф. Кошка. Наташа. Саша. Ты стоишь. Ты ешь. Ты поешь. Цена. Цех. Он моется. Яйцо. Он танцует. Ты танцуешь. Exercise 5. Я танцую. Ты танцуешь. Наташа и Саша танцуют. Это наш шкаф. Шкаф стоит тут. Это кошка. Кошка ест суп. Это яйцо. Мой сын ест яйцо. Exercise 6. Кто это? Это Наташа. Кто стоит тут? Наташа стоит тут. Кто это? Это мой сын. Кто это? Это кошка. Что это? Это машина. Что это? Это шкаф. Что стоит там? Шкаф стоит там. Lesson 5. Exercise 1. Ва. Ву. Во. Вы. Ба. Бу. Бо. Бы. Да. Ду. До. Ды. За. Зу. Зо. Зы. Ва. Фа. Ву. Фу. Во. Фо. Вы. Фы. Ба. Па. Бу. Пу. Бо. По. Бы. Пы. Да. Та. Ду. Ту. До. То. Ды. Ты. За. Са. Зу. Су. Зо. Со. Зы. Сы. Exercise 2. Вам. Вот. Твой. Твоя. Твои. Москва. Вы. Новый. Собака. Суббота. Буква. Да. Дом. Вода. Доска. Туда. Куда. Дома. Домой. Ты знаешь. Он знает. Мы знаем. Музыка. Язык. Зубы. Я знаю. Exercise 5. Вот ваш шкаф. Это новый шкаф. Кто это? Я знаю, кто это. Это Наташа. Вот ваша собака. Вот буквы. Что это? Это буква Б. Что это? Это доска. Вот вода. Вот мой дом. Я иду туда. Я иду домой. Кто дома? Мой сын дома. Как его зовут? Его зовут Саша. Как ее зовут? Ее зовут Наташа. Exercise 6. Это Наташа? Да, это Наташа. Она поет? Да, она поет. Его зовут Саша? Да, его зовут Саша. Он стоит там? Да, он стоит там. Это машина? Да, это машина. Машина стоит тут? Да, тут. Машина тут? Да. Это ваша машина? Наша. Lesson 6. Exercise 1. Жа. Жу. Жо. Жи. Же. Га. Гу. Го. Ла. Лу. Ло. Ли. Ал. Ол. Ул. Ра. Ро. Ру. Ры. Ар. Ор. Ур. Ыр. Жа. Ша. Жу. Шу. Жи. Ши. Га. Ка. Гу. Ку. Го. Ко. Exercise 2. Можно. Нужно. Уже. Тоже. Жена. Я живу. Ты можешь. Он может. Мы можем. Бумага. Нога. Губы. Погода. Когда. Я могу. Долго. Волга. Полка. Бутылка. Голос. Лампа. Мыло. Голова. Молоко. Яблоко. Плохо. Слово. Я слушаю. Ты слушаешь. Он слушает. Мы слушаем. Стол. Стул. Урок. Рука. Рубашка. Рыба. Брат. Громко. Быстро. карандаш. Хорошо. Сыр. Exercise 3. Зуб. Друг. Нож. Киев. Год. Глаз. Сказка. Юбка. Завтра. Лодка. Ложка. Город. Также. Футбол. Вокзал. Exercise 6. Это Москва. Наташа и Маша живут тут. А вы? Я тоже живу тут. Это ваша жена? Да. Как ее зовут? Маша. Что это? Это бумага. А это? Это карандаш. Это ваш карандаш? Да, мой. А это? Это тоже мой карандаш. Кто это? Это Маша и Наташа. А это? Это Саша. Маша и Наташа поют? Да, поют. А Саша? Саша слушает. А вы? Я тоже слушаю. Мы слушаем. Маша и Наташа поют хорошо. Lesson 7. Exercise 1. Ма. Мя. Мо. Мё. Мы. Ми. Ме. Ам. Ам. Па. Пя. По. Пё. Пы. Пи. Пэ. Пе. Ап. Апь. Ба. Бя. Бо. Бё. Бы. Би. Бэ. Бе. Ва. Вя. Во. Вё. Вы. Ви. В. Ве. Фа. Фя. Фо. Фё. Фы. Фи. Фе. Аф. Ась. Са. Ся. Со. Сё. Сы. Си. Су. Сю. Се. Се. Ос. Ось. За. Зя. зо, зё, зы, зи, зу, зю, зе, зе, на, ня, но, ньо, ны, ни, ну, ню, не, ан, ань, та, тя, то, тё, ты, ти, ту, тю, те, те, ат, ать, да, дя, до, дё, ды, ди, ду, дю, де, де, ла, ля, ло, лё, лы, ли, лу, лю, ло, оль, ра, ря, ро, рё, ры, ри, ру, рю, ар, арь. Exercise 2. Стол, соль, пил, июль, один, день, сыр, словарь, ест, есть, лес, здесь, фильм, семь, мир, имя, мел, пятый. Он пишет. Белый. Конфеты. Кофе. Он живет. Вилка. Сюда. Красиво. Спасибо. Сестра. Здесь. Письмо. Магазин. Газета. Нет. Они. Здание. Пятница. Занятие. Костюм. Мать. Хотеть. Знать. Отец. Жить. Писать. Спрашивать. где? Делает. Едят. Идешь. Идет. Студент. Студентка. День. Радио. Шляпа. Самолет. Неделя. Или. Улица. Столица. Англия. Лето. Балет. Телефон. Июль. Соль. Пальто. Большой. Фильм. Правильно. Я говорю. Ты говоришь. Они говорят. Море. Река. Америка. Деревня. Преподаватель. Январь. Словарь. Стихи. Духи. Кино. Маленький. Ноги. Книги. Русский язык. Английский язык. По-русски. По-английски. Exercise 3. Он живет в Москве? Да, он живет в Москве. А вы? Мы тоже живем в Москве. Вот стол. Тут кофе и конфеты. Это вилка? Да, это вилка. Вот доска. Это мел. Вот Мила. Она пишет. Кто это? Это мой брат. Он студент? Да, он студент. Куда он идет? Он идет сюда. Куда ты идешь? Я иду домой. Где ты живешь? Я живу здесь. Где он живет? Он живет в Лондоне. Где магазин? Магазин там. Что он делает? Он пишет письмо. А она? Она тоже пишет письмо. Они едят? Да, они едят. Преподаватель говорит? Да, преподаватель говорит. А студент? Студент слушает. Это телевизор? Да. А это? Это телефон. Это маленький дом? Да, это маленький дом. А это? Это большой дом. Exercise 4. Мама. Имя. Семья. Суббота. Тетя. Статья. Ест. Есть. Платье. Вода. Дядя. Судья. Сел. Съел. Семья. Статья. Платье. Судья. Объем. Объявление. Съел. Exercise 7. Это студент? Да, это студент. А это студент? Нет, это не студент. Он говорит по-русски? Нет, он не говорит по-русски. Это студент? Нет, это не студент, а преподаватель. Он слушает радио? Нет, он не слушает радио, а пишет письмо. Он пишет по-русски? Нет, он пишет не по-русски, а по-английски. Exercise 8. Это студент или преподаватель? Это студент. Он говорит или пишет? Он говорит. Он говорит по-русски или по-английски? Он говорит по-русски. Вы знаете слово «самолет»? Нет, не знаю. Вы понимаете это слово? Нет, не понимаю. А это? Это понимаю. Это платье? Нет, это не платье, а пальто. Это телевизор? Нет, это не телевизор, а радио. Вы хорошо говорите по-русски? Нет, я плохо говорю по-русски. А по-английски? По-английски хорошо. Это книга или журнал? Это журнал. Это русский или английский журнал? Это русский журнал. Это русско-английский словарь? Да. Lesson 8. Exercise 1. Ча. Чу. Чи. Че. Ча. Чья. Чё. Чьё. Чи. Чьи. Ач. Ич. Ищи. Щи. Ища. Ща. Щу. Ще. Щё. Ащ. Ощ. Ущ. Ещ. Ищ. Exercise 2. Час. Чай. Я изучаю. Ты изучаешь. Он изучает. Щи. Еще. Я ищу. Англичанин. Англичанка. Черный. Я хочу. Ты хочешь. Он хочет. Очень. Товарищ. Плащ. Вещь. Exercise 5. Я читаю по-русски. Вот мой учебник. Я хочу хорошо читать по-русски. Вы читаете по-русски? Нет, я читаю по-английски. А он? Он читает по-русски. Кто это? Это Том. Кто он? Он англичанин. Он говорит по-английски? Да, он говорит по-английски. Кто это? Это студентка. Она англичанка. Она изучает русский язык. Кто спрашивает? Преподаватель спрашивает. Кто отвечает? Студент отвечает. Вы отвечаете? Я отвечаю. Они тоже отвечают. Это мой товарищ. Он ищет плащ. Где мой плащ? Вот ваш плащ. Вот щи. Это борщ. Это овощи. Exercise 6. У меня есть книга. У тебя есть газета и журнал. Он живет здесь. У него есть брат и сестра. Она тоже живет здесь? Да, она тоже живет здесь. У нее есть сын? Да, у нее есть сын. У вас есть машина? Да, у нас есть машина. Вот наша машина. Они живут здесь. У них есть дом. Это их дом. Exercise 7. Я хочу пить. Ты хочешь есть? Нет, спасибо, не хочу. Он хочет читать журнал, а она хочет писать письмо. Вы хотите слушать радио? Нет, мы хотим смотреть телевизор. Они хотят говорить по-русски. Что вы хотите делать? Я хочу слушать радио. Вы хотите читать по-русски? Да, я очень хочу хорошо читать по-русски. Exercise 8. Я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Какой сегодня день? Сегодня понедельник. Сегодня вторник. Сегодня среда. Сегодня четверг. Сегодня пятница. Сегодня суббота. Сегодня воскресенье.